На юге ласковом, на хмуром севере, везде, где межи церкви пролегли, служите Господу со всем усердием, и скорбь и радость братства разделив. Служенье любящих, служенье искренних проявится не только на словах. Кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего евангельский слуга. Отрадно для души Христа учение, но поощрения в нем для плоти нет. Служите Господу без развлечения, забавы — это признак детских лет. Служение любящих, служение искренних проявится не только на словах. Кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего евангельский слуга. Служите Господу в святом собрании, где льются звуки песен и молитв. Служите и под свист ветров изгнаний, когда душа тоскует и болит. Если не друг вас привел в смущение, и если друг поднял на вас пету, при ободрении, при поношении служите верно Господу Христу. Служение любящих, служение искренних проявится не только на словах. Кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего евангельский слуга.